Он решил притвориться ничего не знающим, ко всему совершенно безучастным, и тем самым, если не уничтожить, то хотя бы уменьшить подозрения ланист и властей. Поэтому-то бедный Гал, несмотря на все настояния Спартака, был принужден смирить тревогу, гнев и желание, кипевшие в его душе, и не мог ни сам двинуться на Везувий, ни послать или повести туда хотя бы один манипул. После всяческих ухищрений и уловок, серьезнейших опасностей и бурных тревог, Криксу, наконец, удалось через 4 с лишним месяца после начала восстания и 2 побед, одержанных армией Спартака над римлянами, бежать из Рима и укрыться в Эпицинийском лесу. Он был уверен, что если не все гладиаторы, которым он здесь назначил свидание, то, во всяком случае, очень многие из них придут сюда. Так и случилось. 2 дня Гал скрывался в тенистых уголках леса, поджидая товарищей, а затем отправился на Везувий. Проделав 4-дневный тяжелый переход, он прибыл туда во главе 20 манипул. Радость, торжество, ликование по поводу их прибытия неописуемы. Спартак встретил Крикса действительно по-братски. Он любил и ценил его больше всех. 2000 гладиаторов, приведенных Криксом, были немедленно вооружены и распределены равномерно по 2 легионам, из которых одним командовал Эномай, а 2-м — Крикс. Спартак под единодушные приветствия был провозглашен верховным вождем войска гладиаторов. 2 дня спустя после прибытия Крикса разведчики доложили Спартаку, что по Аппиевой дороге ускоренным маршем идет против них претор Публий Вариний. Вождь гладиаторов приказал войску тихо сняться с лагеря и ночью быстро двинулся навстречу неприятелю. Глава 13. От Козелинского до Аквинского сражения. Публию Варинию было 45 лет. Он происходил из плебеев, был крепкого телосложения, неукротимого гордого нрава и обладал всеми лучшими качествами римского воина, представляя собой его ярко выраженный тип. Как в пище, так и в питье был воздержан и неприхотлив, привычен к холоду, жаре, большим переходам, бессонным ночам и иным военным тяготам, был угрюм, молчалив и храбр до дерзости. Если бы при этих ценнейших качествах Вариний еще отличался большим умом, если бы шире был его кругозор, а образование не столь поверхностным и односторонним, у него имелись бы все основания стать консулом, полководцем, триумфатором. Но, к несчастью для него, он не обладал высоким умом, равным благородству его души, и за 28 лет боевой службы добился всего лишь звания претора. Да и то присвоили ему это звание из уважения к его суровой беспристрастности, испытанной храбрости, превосходному знанию военного дела и соблюдению предписаний устава. Римские воины, сражавшиеся с ним бок о бок, и полководцы, под началом которых он служил, восхищались его усердием, доблестью, духовной и физической силой. 17 лет от роду он под начальством Гая Мария впервые участвовал в войне с тевтонами и кимврами, отличился и был награжден гражданским венком и званием декана. Затем он сражался под знаменем Помпея Страбона, отца Помпея Великого, в гражданской войне, несколько раз был ранен и награжден 2-м гражданским венком. Под началом Суллы он участвовал в войне против Митридата, получил несколько ранений, а при осаде Афин был награжден крепостным венком и удостоен звания младшего центуриона. Примечание. Крепостной венок — венок с изображением стен и башен, давался в награду римскому воину, который первый во время штурма взбирался на стену осажденного города. Он сопутствовал Сулле во всех перипетиях гражданской войны и за новые доблестные деяния получил звание сначала старшего центуриона, а потом трибуна. Затем он последовал за Помпеем Великим в Африку, где сражался в его армии против Домиция и Ярбы. В эту войну он получил звание квестора, которым оставался и при Аппии Клавдии. Воевал против восставших фракийцев и македонян.